Этот опыт новой русской истории, о котором говорит здесь Мюллер, представляет замечательный труд. На нем мы должны остановиться. Опыт начинается с правления Бориса Годунова. Причину, почему сочинение начато с этого времени, автор объясняет так. Труды покойного тайного советника Татищева известны не только в России, но и за границу. Хотя сочиненная им русская история еще не издана, однако кто не пожелает видеть ее напечатанную? Его 30-летнее прилежание заслуживает, чтоб воздали ему эту справедливость. Татищев заблагорассудил окончить свою историю смертью царя Фёдора Иоанновича, как последнего из Варяжской династии. Мне показалось приличным начать там, где он кончил, и таким образом довершить здание российской истории. В начале рассказа о событиях нас останавливает определение характера Бориса Годунова, потому что это определение надолго осталось в русской истории. Борис Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления должен быть включен в число величайших людей своего времени, но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего. Борис принадлежит к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства позволенными. Это был другой Сеян и разнился от последнего только тем, что не было Тиверия, который мог бы покарать его злодеяние. Произнося этот общий приговор, Мюллер, однако, не позволил себе быть неразборчивым относительно всех известий о преступлениях Годунова, встречаемых у разных писателей, особенно иностранных. Он подвергает эти известия критике и отвергает те из них, которые ее не выдерживают. С такой же осторожностью поступает Мюллер и относительно других известий, передаваемых иностранными писателями, вносившими в свои сочинения все, что слышали, без разбору. Заслуга Мюллера как критика видна особенно из того, что последующие писатели уже только сообразуются с его приговорами. Вообще, как легко заметить, Мюллеров опыт новой русской истории послужил для позднейших писателей образцом при изображении тех же времен. Характер Годунова, характер его правления, решение вопроса о происхождении самозванца, выведенное из критического рассмотрения иностранных известий, определение характера Лжедмитриева – все это перешло из книги Мюллера и в сочинении первой половины XIX века. В 1765 году последовала перемена в судьбе Мюллера. Он переехал в Москву, где получил место главного надзирателя, директора воспитательного дома. Обещание, данное ему Паниным и Бетским, поручить ему со временем в заведование Московский архив коллегии иностранных дел, служило важным побуждением для Мюллера к такой перемене рода службы. Еще в 1762 году Мюллер выписал себе помощника, то был Август Людвиг Шлёцер. Германская наука в первой половине XVIII века дала русской науке для обработки русской истории двух ученых – Байера и Мюллера. Байер явился в России уже ученым, приобретшим известность, но поприще его здесь не было продолжительно, а незнание языка русского позволяло ему касаться только немногих вопросов, при решении которых он мог довольствоваться одними иностранными языками. Мюллер приехал в Россию 20 лет и все силы своей долгой молодости посвятил России, от берегов Невы до берегов Амура, в архиве московском и в областных архивах, по сю и по ту сторону Уральского хребта. Неутомимый Мюллер черпал известия о судьбах необозримой страны, так недавно еще открытой для Европы, собирал, сводил материалы, беспрерывно развлекаемый вопросами, сыпавшимися на него со всех сторон. архивариус, профессор, академик, историограф, путешественник, географ, статистик, журналист. Мюллер был неутомимым работником при громадной, тяжко, медленно двигавшейся машине русской цивилизации. Мюллер работал неутомимо над отысканием, собиранием и разработкой материалов из разных эпох русской истории для объяснения той или другой стороны в настоящей жизни русского народа. А между тем, в его старом отечестве, в Германии, наука шла вперед. И когда утомленный Мюллер потребовал у Германии себе помощника, который бы трудился подобно ему, содействовал ему в отыскании и собирании материалов, в приведении их в порядок, в составлении каталогов, Германия выслала ему Шлёцера, представителя новой науки. Мюллер не понимал уже, чего хотел Шлёцер. Требования Мюллера Шлёцер считал странными, унизительными для себя, и двое ученых, хотевшие жить и действовать вместе, скоро растолкнулись двумя враждебными силами, из которых одна называется старым, а другая — новым. Шлёцер, родившийся в 1735 году, лишился отца, сельского пастора, на пятом году жизни, и ранняя нужда закалила характер беспомощного сироты, который сам должен был пробивать себе дорогу в жизни. Десятилетним ребенком он уже стал давать уроки, и когда все вокруг его уже спало, маленький Шлёцер сидел над мелким шрифтом изданий классиков и приобрел навсегда сильную близорукость. В Геттингенском университете Шлёцер встретил профессора, начинавшего своим преподаванием новую эпоху в исторической науке. То был знаменитый Михаэльс, который при изучении еврейских древностей впервые начал требовать критики текста, исследования точного значения слов, знакомства с родственными еврейскому языками, с обычаями Востока и его поэзией. Под влиянием чтений Михаэльса определился навсегда характер ученой деятельности Шлёцера. Он из детства питал страсть к путешествиям. Чтение Михаэльса дало определенную цель пламенным мечтам молодого человека, и путешествие на библейский Восток сделалось заветной думой Шлёцера, наполнившую всю его молодость. Но такое далекое путешествие в то время было невозможно без значительных средств, которых у Шлёцера не было. Надобно было прежде накопить денег. Шлёцер едет домашним учителем в Швецию, становится корреспондентом политической газеты, что сильно развивает в нем любовь к политике. Занимается в купеческой конторе, пишет книги «Историю торговли и мореплавания», биографии знаменитых шведских людей, историю шведской литературы. В декабре 1760 года геттингенский профессор Бюшинг вызван был в Петербург для занятия места пастора при тамошней немецкой церкви Святого Петра. При этом случае Бюшинг получил просьбу от своего родственника и друга Мюллера приискать ему помощника для ученых занятий и вместе домашнего учителя. Бюшинг обратился с этой просьбой к Михаэльсу, и тот, зная задушевную мысль Шлёцера, предложил место ему. Михаэльс представлял Шлёцеру, что из России он может ехать на восток, и новость пути придаст этой поездке большой интерес. Путешествие может быть совершено покойнее и безопаснее. Без сомнения, русская академия, может быть, и само правительство будут ему покровительствовать.